2. В храме еще никогда не было так оживленно. Парадоксальный факт, если учесть, что его, скорее всего, в ближайшее время сравняют с землей. Гхота так и не вернулся. Но Роксана понимала, что это лишь вопрос времени. Она спрашивала себя, можно ли было поступить как-то иначе. Могла ли она сделать что-нибудь, что позволило бы избежать этого неотвратимого рока. Но нет, она защищала себя. И если бы не ее уникальные дарования, она умерла бы медленной, унизительной и мучительной смертью. В свое время Роксана пришла в храм, считая, что заслуживает подобную судьбу. Но время и расстояние позволили ей разобраться в том, что произошло на борту Арго. Вопреки тому, что твердили ее отец и братья, в случившемся не было ее вины. Судно ввели в эксплуатацию на заре Великого Крестового Похода. А требования военного времени не позволяли ему следовать графику планового ремонта. С учетом нестабильности, бывшей неотъемлемой частью технологии создания полей Геллера, катастрофа была лишь вопросом времени. Она с усилием сглотнула желчь, подступившую к горлу при воспоминании о том, как она сидела взаперти под защитой своего хрустального купола. Ей оставалось лишь гадать, что стало с экипажем. Хотя она прекрасно понимала, какая судьба должна была их постичь. Роксана потерла глаза основанием ладоней и сделала глубокий вдох. «Спокоен путь, что видит глаз», — заговорила она, — «и шторм расступается передо мной. В гармонии дивной вздымает сейчас океан мне навстречу волну за волной». «Разговаривать с собой — признак сумасшествия», — сообщил голос откуда-то с уровня ее плеч. «Мой папа всегда так говорил». Роксана посмотрела вниз и увидела потерянное личико старшего из выживших сыновей Майи. «Арик», — произнесла она, — «твой отец был умным человеком. Думаю, он мог быть в чем-то прав». «Ты сумасшедшая?» — спросил мальчик. Роксана обдумала этот вопрос со всей серьезностью. У нее не было уверенности в том, что она знает на него ответ. «Полагаю, мы все временами бываем слегка не в себе», — ответила Роксана, присаживаясь рядом с Ариком на деревянную скамью. «Но это не то, о чем стоит волноваться». «Когда умерли мои братья, я думал, что сойду с ума», — сообщил Арик, глазея на отсутствующего ангела в конце здания. «Я все время видел лица на той статуе, но мама всякий раз говорила мне, что я это выдумываю и что я веду себя по-дурацки». Роксана осмелилась мазнуть глазами по безликой скульптуре, не желая уделять ей больше одного взгляда. Палладис рассказал девушке о том, что, как ему думалось, он увидел в ней после убийства людей Кхоты. И теперь она гадала о природе той таинственной силы, которая могла походя обратить на них свой взор. Роксана знала из своего многолетнего опыта, что на свете имеется бесчисленное множество существ, которых могут привлечь сильные эмоции, но она никогда не слышала, чтобы они водились на этой планете. «Не думаю, что тебе стоит так на него смотреть», — сказала она, тихонько отворачивая личико ребенка кончиками своих пальцев. Парнишка поначалу сопротивлялся, но в конце концов подчинился. «Говорят, мы все скоро будем покойниками», — сообщил Арик. «Кто говорит?» — мальчик пожал плечами. «Кто это говорит?» — надавила на него Роксана. «Кто это тебе рассказал?» «Я раскрываю уши, и я слышу всякое», — ответил Арик. «Тут толчется слишком много людей, не хочется, а услышишь, о чем они говорят». «И о чем же они говорят?» «Что Хорус идет, чтобы нас всех убить, что его флотилии уже на пути к Терри, и он собирается вырезать нас всех. Точно так же, как он, говорят, обошелся с железными руками. Он сжигает дотла все планеты, там, в космосе, и народ боится, что он собирается сделать с нами то же самое». Мальчик тихонько заплакал, и Роксана обняла его рукой. Она притянула его к себе и осмотрелась в поисках Майи. Но матери Арика нигде не было видно. Женщина днями и ночами стенала у ног отсутствующего ангела, пока Палладис в конце концов не увел ее прочь, когда народ повалил в храм всевозрастающими толпами. Весть о том, что здесь случилось, разнеслась по городу просителей даже быстрее, чем новости об именах людей, которых вызывали во внутренние пределы дворца. и в храм стекались любопытствующие, отчаявшиеся и нуждающиеся. Поначалу Палладис разворачивал их с порога, но вскоре его усилия стали тщетными, и в храм набилось больше 300 людей. Многие из них действительно хотели излить свою скорбь, остальные же просто желали почувствовать себя частью чего-то большего. Роксана дала мальчику выплакаться, пытаясь за это время придумать, чего бы обнадеживающего ему сказать. «Воитель отсюда далеко», — произнесла она. «Ему понадобится много времени, чтобы добраться до Терры с Иствана 5. Но флотилия императора остановит его задолго до того, как он здесь окажется». Арик поднял глаза, его лицо было красным и опухшим от шмыгания носом и слез. «Обещаешь?» «Обещаю», — ответила Роксана. «Поверь, я разбираюсь в таких вещах. Я раньше работала на космическом корабле, так что я знаю, сколько занимает добраться с одного края галактики на другой». Арик заулыбался. Она постаралась скрыть от него истинную суть проблемы. «Да, Истван находится невероятно далеко от Терры, но на попутных волнах и при ровном ходе войска воителя смогут достичь сердца Империума за какие-то месяцы». Роксана уже не в первый раз спрашивала себя, что она делает здесь, в окружении незнакомых ей людей. Несмотря на все свои недостатки, ее семейство всегда тесно сплачивалось вокруг своих членов, включая и тех, кого заслуженно или по ошибке считали опозорившим доброе имя Кастана. Даже Роксану после потери Арго переправили в лоно семьи, хотя и возложив на нее сокрушительный груз вины. Она понимала, что в свете неизбежного возмездия Бабуд-Хакала, нависшего над ними, как надвигающийся шторм, ей будет гораздо безопаснее покинуть это место. Она носила серебряный перстень, который мог послать импульс локатору в имении Кастана, и через какие-то минуты к ней вылетел бы Ялик. В течение часа она уже вернулась бы в роскошные залы их семейного особняка, что раскинулся в Галиции. К его богатым библиотекам, коридорам с развешанными по стенам портретами и шикарной обстановкой. Она бессознательно крутила кольцо вокруг своего правого указательного пальца. Ее большой палец завис над кнопкой активации, а в уме формировались первые кодовые фразы. Роксана убрала палец с перстня. Она знала, что как бы ей ни хотелось удрать, она никогда не покинет этих людей. И не важно, что головорезы Бабуд-Хакала не оставили ей выбора. Но это из-за нее они придут сюда и уничтожат это место и всех в нем. Она не могла бросить этих людей на произвол судьбы. Точно так же, как не в ее власти было обмануть собственное сердце, заставив его остановить свой стук. Арик утер руками нос и глаза. В его глазенках все еще блестели слезы. Но внутренне он уже успокоился. «Чем ты занималась на космическом корабле?» — спросил он. Роксана замялась. Она еще не была готова открыть окружающим, кто она такая. Как и слепые астротелепаты города прозрения, люди ее породы были жизненно необходимы для существования Империума. Но их боялись не меньше, чем в них нуждались. И как в случае с большинством неправильно понимаемых вещей, страх перед их способностями превратил их в изгоев. Я помогала сделать так, что он гарантированно добирался туда, куда ему было положено, — ответила Роксана. «И поэтому ты носишь бандану под своим капюшоном», — сказал Арик. «Можно и так сказать», — ответила Роксана, резко настораживаясь. «Ты одна из этих навигаторов, да?» Роксана вскинула голову и осмотрелась, пытаясь понять, не услышал ли кто вопрос мальчика. Если это было и так, никто не подал виду. Она склонила голову к Арику и начала говорить шепотом. «Да», — сказала она, — «но ты не должен никому рассказывать. Люди, по сути, не понимают, кто мы такие, и как мы делаем, и что мы делаем. Из-за этого они начинают бояться, а в таком состоянии люди могут сотворить ужасные вещи с тем, кто их страшит». Арик улыбнулся сквозь слезы. «Тебе не нужно об этом беспокоиться». «В смысле?» «Все знают, кто ты такая», — сообщил он, — «с того момента, как ты сюда пришла. Мой папа давно мне о тебе рассказал, даже еще до того, как ты ходила добывать для меня лекарства». Роксана была ошарашена. «Люди знают, кто я такая?» «Ага. Я уже несколько недель назад слышал, как народ об этом болтает». Она откинулась на скамье, чувствуя, как с ее плеч сваливается груз секретности. Роксану всю жизнь учили, что обычные люди боятся ее и попытаются затравить ее при первой же возможности. Слова одного единственного маленького мальчика и поведение окружающих ее людей одним махом опровергли это утверждение. И жизнь внезапно засияла красками, как будто в вены девушки хлынул эликсир чистейшего света. Она смотрела на простые, скромные, обыкновенные лица окружающих, теперь начиная видеть в них тех чудесных, сильных и решительных личностей, которыми они были. Они приняли ее в свою среду просто потому, что она здесь очутилась, а не из-за каких-то там семейных связей, торговых соглашений или служебных контрактов. «А правда, что у тебя под банданой есть еще один глаз?» Роксана кивнула. «Да». «Можно мне посмотреть?» «Увы, Арик, нельзя». «Почему?» «Это может оказаться опасным», — пояснила Роксана. «Я слышал, что ты можешь убивать им людей». Роксана взъерошила волосы мальчика. «Арик, ты не должен верить всему, что слышишь о навигаторах. Да, если люди поглядят на него, они могут пострадать, и поэтому я держу его прикрытым. Я не хочу никому навредить». «А-а-а», — протянул Арик, но забыл о своем разочаровании, когда ему в голову пришел следующий вопрос. «Но ведь ты можешь видеть будущее, правильно? Я имею в виду своим скрытым глазом». «К сожалению, нет», — ответила Роксана. «Мы просто водим космические корабли, вот и все». Арик кивнул с таким видом, словно он в полной мере понимал все сложности и все тонкости, проистекающие из принадлежности к касте, членов которой избегали, но вместе с тем и нуждались в них для функционирования Империума, к прослойке, которая была как могущественной, так и богатой, и все же никаким образом не могла занять свое законное место среди людей, которым служила. Роксану внезапно осенило, и она спросила: «Палладис понимает, что все знают?» «Не-а, он думает, что он один такой», — ответил Арик. «Я думаю, что от потери двоих сыновей у него слегка поехала крыша. Он никому не доверяет». «Может, ты и прав», — прошептала Роксана. «Арик, ты знаешь, что ты умный мальчик?» «Моя мама всегда мне так говорит», — самодовольно улыбнулся тот. Она притянула Арика к себе и поцеловала в лоб. «Ты даже не представляешь, какой драгоценный подарок ты мне только что сделал», — сказала она. Он выглядел озадаченным, но кивнул с детской серьезностью. «Вот, позволь мне дать тебе кое-что в ответ», — сказала Роксана, стягивая что-то с пальца и кладя это в центр его ладошки. Она сжала его пальцы поверх этой вещицы, прежде чем кто-нибудь успел увидеть, что она ему дала. «Что это?» — спросил Арик. Роксана улыбнулась. «Волшебное кольцо», — ответила она.